Глава 37. Кто-то тащил меня за ноги. Я пыталась сопротивляться, но мышцы все еще меня не слушались. Симон скулил, как раненая собака. Бабетта материлась. «Избавь меня от этих соплей, Симон Фогел! Лучше помоги мне!» «Я ничего не вижу! Я ослеп! Господи, Бабет! Что ты со мной сделала? Мое лицо!» Проскулил он и снова застонал. Она бросила мои ноги. «Мать твою, урод! Ты ничего другого не заслужил! И если не заткнешься, я тебе собственноручно выцарапаю твои глазенки!» В мое тело, наполненное болезненной дрожью, вернулась какая-то чувствительность, но я старалась лежать как можно тише. Я слышала, как она топает по комнате, открывает кран, потом снова шаги, плеск воды и крик Симона. «Если еще раз так вякнешь, получишь то же, что получила эта шлюха!» Ее тяжелые шаги снова направились в мою сторону, и я даже не успела ничего понять, как на меня снова обрушился удар, пронзивший меня насквозь болью и судорогами. В сердце как будто взорвался электрический заряд. Оно задохнулось, замерло на мгновение, а потом забилось, как бабочка, пойманная в грудной клетке. Обжигающая боль разлилась по шее в голову. Симон всхлипнул. «И как ты можешь заниматься этим именно здесь? Здесь, в нашей комнате? Господи, вот это самое ужасное!» Запахло паленым. Симон сдавленно застонал. «Предатель! Грязный, грязный, грязный предатель!» «Бабет! Пожалуйста!» Из его голоса исчезла вся сила. Я попыталась пошевелить распухшим языком и разжать деревянные челюсти. Ничего не вышло. Очень осторожно я пошевелила пальцами на ногах, напрягла и расслабила мышцы, сжала кулаки. Я услышала, что она идет ко мне. Она остановилась у моей головы и наклонилась. Я чувствовала ее дыхание и тяжелый запах духов. «Ты ничего для него не значишь, Карен. Ты ему не пара. Симон принадлежит мне. Это с самого начала было ясно. Мы прекрасно смотримся вместе, ты не находишь?» Она схватила меня за волосы и запрокинула голову, уперев в спину коленку. Я до сих пор была парализована. Она затянула на моей шее что-то холодное, как будто шелковый или атласный шарф. Симон чем-то гремел. Наверное, он, как и я, до сих пор не мог видеть. Я увидела его и поняла, что он принадлежит мне. Нам суждено было встретиться. Ему нужна такая жена, как я, а мне такой муж. Странно, что этого никто больше не замечал. Она стала медленно затягивать шарф. Я хватала воздух и попыталась ее оттолкнуть. Мышцы меня не слушались. В голове зазвенело, я закашлялась. «Бабет, прекрати, пожалуйста! Отпусти ее!» — стонал Симон. «Ты права. Мы созданы друг для друга. Но если ты ее убьешь, мы никогда не сможем быть вместе». Она засмеялась высоким истеричным смехом и затянула шарф. Мое дыхание превратилось в хрип. «Ты знаешь, что я могу помочь тебе и уничтожить тебя. И не потому, что сама этого хочу. Вовсе нет. Я просто хочу, чтобы ты выбрал меня, Симон Фогел. Потому что ты сам знаешь, что мы идеальная пара». Я часто-часто моргала. Жечь глаза стало меньше. Я повернула голову и увидела Симона, бессильно повисшего в кресле. «Если ты любишь меня, Бабет, дай мне время. Тогда все будет хорошо, я тебе обещаю. Я давала тебе достаточно времени, и теперь уже никто не стоит на пути нашего счастья, Симон. Почему тогда ты бросаешь меня? Почему ты трахаешь ее?» Она так сильно вдавила колено мне в спину, что хрустнули позвонки. Я подумала о Ханнеке, как она корчилась в судорогах на холодных грязных амстердамских ступеньках. Об Эверте, как он умирал в пламени, об испуганных заплаканных личиках детей. Я приказала себе не бояться. Но как же, Патриция, и мои мальчики, и твои мальчики? Патриция, Патриция, она ведь все равно не может дать тебе того, что даю я. Ты ведь сам говорил. Ты сказал, если бы начал все сначала, то только со мной. Мы были бы прекрасной парой. Ты говорил, что я могу оценить по достоинству. А сам опять начинаешь про свою серую кошелку. Она отпустила меня и кинулась на него. Я услышала звон разбитого стекла и вся сжалась. Симон пытался защищаться руками. Так в тумане я увидела, что она снова повернулась ко мне. Я затихла, готовясь к новой атаке, но получила только удар в живот. «Ты моя девочка, Бабс. Не она. Она сама пришла ко мне. Я так по тебе скучал». Я поняла по его голосу, что он взял себя в руки, и, судя по наступившей тишине, он что-то в ней задел. Видимо, он морочил ей голову, чтобы выиграть время. «Но почему тогда ты не хочешь со мной говорить? Почему вдруг стал меня избегать? Не надо так делать, Симон, это ведь сводит меня с ума». Она забегала из стороны в сторону и заплакала, совсем иначе, чем плакала обычно. Это было похоже на плач сумасшедшей. «Я боялся, Бабет, ты же понимаешь. Я подумал, для нашей безопасности будет лучше какое-то время не видеться. Но я так скучал по тебе, милая, правда». Меня затошнило от его лести. «Ее нужно убрать», — зашептала она. Он не ответил. Я подумала, пожертвует ли он мной ради собственного спасения. Почти незаметно я подвинулась к ним, переборов боль. «В бассейн», — шептала она. «Я оглушу ее, а ты сбросишь в воду. И тогда уже наверняка». «Что?» — испуганно спросил Симон. «Ты ведь меня любишь». «Нет, Бабс, мы не можем этого сделать». Она подошла ко мне. Я сжала все мышцы, которые хоть что-то чувствовали. Я знала, что времени у меня одна секунда. Моя злость придала мне силы. Я кинулась вперед, к черному чемоданчику Симона под вешалкой, схватила его за ручку, выпрямилась и замахнулась. Изо всех сил я ударила ее по голове. Острый уголок попал точно по виску. Что-то хрустнуло. Я ударила еще раз, теперь в лицо. Она пошатнулась, выпустила из руки газовый пистолет и со стоном повалилась на пол. Из раны потекла кровь. Симон поднял пистолет и сказал, что этого хватит, но я не могла остановиться. В голове шумело, а внутри у меня кипела ярость. Я снова схватила чемоданчик. Я слышала, как Симон кричит мне: «Эй, эй, эй!» Я развернулась к нему. Мне хотелось разбить эту высокомерную морду, сломать ему нос, разорвать его прекрасные губы. «Не надо, Карен! Я же врал! Я врал ей, чтобы она успокоилась! Стоп, Карен! Хватит! Давай сядем и подумаем, как нам быть!» Я ударила его чемоданчиком в живот. Он согнулся пополам и со стоном упал. Я кинулась к телефону у кровати и дрожащими пальцами набрала номер Дорин Ягер, все еще не выпуская чемодана. Симон закашлялся и медленно поднялся. Он выругался и осторожно сел на кровать. «Подожди. Ты что, звонишь в полицию?» «Карен, давай сначала придумаем, что мы будем говорить», — залепетал он. «Мы ничего не станем придумывать. Мы расскажем все, что случилось». «Карен, но ведь это и в твоих интересах». «Я прекрасно знаю, что в моих интересах. Правда. Наконец-то. Хотя это и больно». «А Михел? Он же тебя проклянет». «Может быть. Но я этого уже не боюсь». Дорин колотила в дверь и кричала мое имя. Когда я увидела ее, я заплакала. «Скорая выехала», — сказала она и обняла меня. За ней в комнату зашел полицейский и склонился над Бабет, а потом что-то крикнул в свою рацию. Я спросила, жива ли она. Он кивнул. Дорин взяла меня за плечи и сказала, что все закончилось. Она усадила меня на стул и принесла стакан воды. Полицейский возился с Симоном. Ее видели возле отеля, Карен. Ее узнал хозяин отеля. Видимо, она вас выследила. Мы с ним ехали к тебе домой, чтобы забрать ее на допрос. Она кивнула на полицейского. Я думала, тебя отстранили от дела. Я убедила начальство. Показала имейл, и хозяин гостиницы дал показания. Я посмотрела на Бабет на полу. Прекрасные ноги, изящные загорелые руки, золотой браслет на запястье. В номер зашел еще один мужчина, пожилой, с седыми курчавыми волосами. Он представился как Гейс Ван Димен и протараторил целую речь о том, что я имею право хранить молчание, все, что я скажу, может быть использовано против меня, и что я имею право на звонок адвокату. Я посмотрела на Дорин. Я не совершала преступлений. Она пришла? Я показала на Бабет. Она брызнула мне в глаза газом и ударила меня вот этим. «Ничего не говори», — шепнула Дорин, осторожно поглаживая меня по спине. Симону прочитали тот же текст. Он посмотрел на меня с гримасой боли и страха на лице. В глазах блестели слезы. Я поняла, что он плачет не из-за того, что случилось, а из-за того, что его ожидает.